«Нужны деньги», — твердо заявил я. «Много ли?» — прищурился Балыкин. «Купить самолет». «Угони!» «Аэроклубовский? Никогда! Отниму, если не выйдет иначе, но возмещу стоимость». «А ты знаешь, сколько мы, понимаешь ли, уже раздали взяток?» «Я знал». «Короче, бери деньги где хочешь, но чтобы шоу состоялось вовремя, понял? Марш!» Я не торопился. «Чего ждешь?» «Думаю». «Ну, думай, думай, Лобачевский». Наши посмотрели на меня с недоумением и тут же забыли. Они были заняты, им предстояло организовать еще парочку фальшивых покушений. А у меня холодок пробежал по спине, когда я понял, во что себя впутываю. Мне нужен небольшой самолет, вроде Цесны. Это вам не велосипед и не семейное авто китайской сборки. Но и далеко не Боинг. Нужны деньги. Небольшие по нашим меркам, но неподъемные по моим личным. И все же будь я проклят, если отниму у любого аборигена аэроклуба самолет, не компенсировав его стоимость. Это все равно, что поймать ангела и овечьими ножницами остричь ему крылья. Да еще и в морду плюнуть. Так что компенсировать честный отъем мне придется с большой лихвой. Потому что летчики в аэроклубе искренне любят свои самолеты, дают им нежные имена, холят их и лелеют. Самолет для них нечто вроде любимого домашнего животного, лучший друг и почти член семьи. Отобрать безвозмездно? Я, может, и циник, но не скотина. Взять денег было проще всего на земле, в штабе. В сейфе всегда есть запас в основных валютах и золоте. Но у меня нет доступа к сейфу. Нужен Балыкин, а к нему сейчас не подступишься. Занят человек. Он-то в аэроклуб почти не наведывается. Поэтому и удивлен, какого рожна я вздумал, понимаете ли, миндальничать. А такого рожна, что аэроклуб не малина. Нанести, что ли, визит в подвалы местного государственного золотохранилища? Могу ведь. Но это плохая идея. Во-первых, нужна наводка. Во-вторых, этим я могу косвенно помешать действиям нашей группы. Нет уж, добывать золото мне придется в каком-нибудь ином мире. А жаль, черт возьми, что в аэроклубе, как и почти везде, ценится золото, а не свинец или, допустим, алюминий. Впервые в жизни я ощутил себя нищим голодранцем. Казалось бы, имея возможность свободно ходить по множеству миров, можно за неделю сколотить состояние на одной только контрабанде. Можно и быстрее, если важность цели перевешивает этические табу. Но нет, мне, как всякому нормальному скользуну, достаточно знать, что я в принципе могу достать сколько угодно денег, а значит, мне нечего о них и думать. Но поди достань их всего за 2 часа. Даже меньше. Куда там 2 часа? Через 2 часа я должен буду появиться на самолете над городом. У меня есть от силы 30 минут. Мысленно я прикинул еще несколько вариантов. Например, угнать самолет прямо здесь, а не тащить его из мира в мир. И отверг их. Оставался только один путь. Этически безупречный. И жуткий. Балыкин бы мне голову свернул, зная он, куда я нацелился. А ведь он сам натолкнул меня на эту мысль, обозвав меня Лобачевским. Не евклидова геометрия. Если шире, то миры непривычные, пугающие, со странными свойствами, с иными законами природы. Чувственная навигация. С этого начинается обучение юнца-скользуна. Это просто как мычание. Хочу в мир, где девочки будут вешаться на меня гроздьями. Ну и, пожалуйста, вот тебе такой мир. Хочу в мир, где никто не станет смеяться над моей картавостью. И незадачливый скользун попадает в мир поголовно картавых. Позже ему объяснят, что желания должны формулироваться более разумно. И он пожелает скользнуть в мир, где любой логопед за полчаса навсегда избавит его от речевого дефекта. Самое главное, что никаких специальных знаний. Знаний, приобретаемых скользуном за долгие годы учебы и упорных тренировок, здесь не требуется. А если искомый мир чересчур далек и недоступен для прямого однократного скольжения, то во всяком случае можно нащупать нужный вектор и двигаться прыжками из мира в мир, постепенно приближаясь к цели. Правда, никто не гарантирует, что промежуточные миры окажутся приятными и дружелюбными. Всякое бывает. Потому-то юных скользунов и учат загадывать поначалу самые простые желания. и все равно бывает, что они, не послушавшись, уходят и не возвращаются. Некоторых потом удается найти и вернуть назад. Увы, не всех. Для опытных скользунов, допущенных Балыкиным к работе, чувственная навигация не более чем спасательный круг и палочка-выручалочка. Если прижмет, если не видишь иного выхода из опасной ситуации, тогда используй. Так я в пожарном порядке ускользнул из вивария в мир хищных зайцев. Рубец на шее, черт возьми, еще чешется. Я подумал, что веду себя совсем как положительный герой приключенческого романа, старающийся, во-первых, не утратить положительности, а во-вторых, хотя бы иногда совершать поступки против логики. Иначе читать будет неинтересно. Позднее я сообразил, что эта мысль была моей защитной реакцией против страха. Должны быть миры, где золото свободно валяется под ногами, и никто на него не претендует. Они далеко, но они должны быть. Были бы они близко к обитаемым мирам, ценящим драгметаллы, так скользуны направлялись бы туда на манер бригад строителей, и вскоре в их родных мирах золото ценилось бы не дороже Мельхиора. Но расстояние не главное. Понадобится сделать полсотни скольжений подряд. Сделаю. Хуже иные законы физики. Без этого не найти пустую планету, усыпанную самородками. Ни на какой планете в нашем мире не валяется бесхозное золото. Вопрос не только в расстоянии. Главный вопрос — смогу ли я там существовать? Фольклор скользунов полон рассказами о неудачливых золотодобытчиках. Большей частью они уходили и не возвращались. Иногда сворачивали с полпути. Но был и рассказ об одном скользуне, который вернулся с завернутым в тряпицу огромным самородком и был убит пулей уже на земле. А не вводи во искушение ни ближнего, ни дальнего. Я скользнул. Мир не понравился мне сразу. Голый, пустой, ни деревца, ни травинки. Одни камни. И воздух точно мертвый. Я огляделся. Никого. Только камни. Каменистое плато и горная цепь на горизонте. Сделал шаг. Другой. В глазах начало стремительно темнеть, и я почувствовал, что еще секунда, и я потеряю сознание. Скользнул. Чувственная навигация вынесла меня в мир, где можно дышать. Я лежал на пригорке в низкорослых лопухах, травы здесь не было, и дышал всласть. Нет, в следующий раз ни за что не пойду за золотом без изолирующего противогаза. А в следующем мире, небось, придется воспользоваться еще и жароупорным костюмом. А дальше будет еще хуже. И в конце концов выяснится, что в мире, где самородки валяются под ногами, никаких ног быть не может, потому что существование живых организмов в нем невозможно вообще. Тамошняя физика им этого не велит. Видно, придется мне отказаться от мысли припереть в аэроклуб самородок размером с тыкву. Ох, не дам я моему Вовочке в волю поваляться в лопухах. Причем совсем не потому, что он вдруг вспомнил, что у него мало времени. И не потому, что я такой уж садист. Нет, сейчас он у меня вскочит и забегает исключительно по законам жанра. Нельзя давать герою расслабляться. Напротив, надо поизмываться над ним. Так что... А как? Чтобы у читателя волосы встали дыбом? Бросьте. Благодаря этой рукописи я фантаст, а значит, в жизни реалист. Мне достаточно, чтобы читатель не заснул. Короче говоря, надо обрушивать на героя одно испытание за другим и дать ему выйти из них с честью. Пусть с мордой в крови и утраченной верой в человечество. Кровь. Тьфу. Мыло, вода и бактерицидные пластыри пока еще не в дефиците. А веру во все хорошее ему впоследствии вернет Балыкин. Если же и он не справится, тогда Мара. В том мире, где земля произносится как земла, где педальные лифты. Точно, так и сделаю. Причем не доведу этот процесс до конца, и к началу второго романа мой Вовочка будет желчен и угрюм. Но он вылечится. Машина, реверс. Не буду забегать вперед. Сейчас начнется то, о чем мой герой еще долго будет вспоминать со вздрогом. Для начала вздрогнет и заходит ходуном пригорок с лопухами. Землетрясение? Логичная мысль. Если помните, самый первый мир, куда заглянул мой герой, тоже был сейсмическим. Но он все же был населен людьми, понастроившими зданий бастионов, из-за чего именовался двояко — сейсмикой и цитаделью. Но в мире, куда сейчас занесло моего Вовочку, никаких людей нет, о чем он, впрочем, еще не догадывается. Но один разумный обитатель в нем все же есть. Это сама планета. Слова о ее разумности, возможно, лишь комплимент. Но она заведомо живая. В частности, она в меру своих возможностей и по собственной прихоти преобразует мир, данный ей в ощущениях. Ощущения же ее на данный момент таковы, что на ее поверхности разлегся непрошенный гость. Мелкая и, вероятно, вредная обложка. Лопухи планету не беспокоят, они свои. Обложка чужеродная. Согнать! Нет, лучше прихлопнуть. А не выйдет? Так дустом ее, дустом! С протяжным тектоническим гулом там и сям разверзаются трещины. Их края сходятся и расходятся. Свалишься в такую трещину, будешь раздавлен ее стенками еще до того, как долетишь до дна. Пригорок с лопухами взлетает в воздух, как пробка от шампанского. А там, где он только что был, с ужасным ревом начинает бить гигантский кипящий гейзер. Сигая через трещины, мой герой убегает от кипятка. Заметив, что безобразия творятся на очень ограниченной площади вокруг него, он решает покинуть эту площадь. Из этого ничего не выходит. Трещины буквально преследуют его по пятам. Он меняет направление — то же самое. Тут-то герой и догадывается, в какой мир попал. Ему бы скользнуть отсюда туда, где потише. А он, видите ли, анализирует, по какой причине он угодил под катаклизм, если всей душой хотел только одного — дышать. Или все же где-то глубоко в подсознании он мечтал не только о кислородной атмосфере. Он странный. Да. Так надо. А вы хотели, чтобы он был как все? Надеюсь, вы шутите. Вам ведь на самом деле этого не хочется? Как все это с 9 до 6, а потом дома бряк на диван и щелк-щелк телевизионными каналами. Я не Гоголь и не Чехов. Полюбить такого персонажа не способен. Так что воспринимайте моего Вовочку со всеми его странностями, опасными для его здоровья. Ведь не для вашего же. Тогда о чем сыр-бор? Потом Земля разверзается совсем уж адским образом. Рождается вулкан. Лавы пока нет, но взрыв следует за взрывом. Из дыры в земле валит дым, летят вулканические бомбы. Одна падает прямо перед моим героем. Но что это? Что это так ярко сверкнуло в горячей каменюке размером с хлебный батон? Это алмаз! Ювелирный и потом громадный. А сама каменюка — кимберлит. Только не говорите мне, что при вулканических извержениях так не бывает. А живые планеты что, бывают? Планете виднее, чем швыряться в пришлого маргинала. Кимберлитовая бомба горяча, но не настолько, чтобы алмаз вот так просто взял и сгорел в кислородной атмосфере. Сорвав с себя куртку, герой обматывает ею пышущий жаром камень, хватает его под мышку и ускользает. Аэроклуб. Поля, перелески — совсем наш мир. С дымящейся курткой под мышкой герой шагает к ближайшей частной ВПП, попутно разбираясь со странностями чувственной навигации. Почему его занесло в тот странный мир, а не в какой-нибудь другой? Конечно, он прежде всего хотел дышать, сознанием и половиной подсознания. Но во второй половине подсознания еще сидело прежнее желание — быстро разбогатеть. Что ж, ювелирный алмаз карата так на 1000 ничем не хуже крупного золотого самородка. Даже лучше, поскольку при его переноске не надорвешься. А в аэроклубе алмазы ценятся ничуть не меньше, чем на Земле.